Идут шикарные поминки. Родные мечут колбасу. Покойный ежится в простынке. Перед дверями в страшный суд. Закончила исполнение песни Александра Новикова «Триа», состоящая из генерал-майора разведчиков, капитана медицинской службы и мулы. «Эх, Булатка, душевно ты все же поешь», — похвалил барон мулу. «Талант не пропьешь», — похвастался тот. «Кстати, насчет пропьешь, Зяма, ты чего халтуришь? Наливай давай». Опять послышалось бульканье разливаемой огненной воды. Мы уже более-менее успокоились и ждали продолжения комедии. «Ну, за баб», — выдал тост барон. Послышался звон стаканов и матюки одобрения после принятия очередной дозы алкоголя. «Так, а куда Алексей-то запропастился?» — забеспокоился барон. «Как Ильдар, в сортире, что ли, потонул?» Я метнулся к Ильдару, который сидел недалеко от входа в палатку и тихо смеялся над Алексеем, поставил его на ноги и подтолкнул к входу. «Запомни, барона ты еще не видел», — зашептал я ему. «И не ржи, а то всю малину засветишь. И, как только сможешь, выпроводи Булатку на улицу». Ильдар выдохнул, сделал серьезное лицо и шагнул в палатку. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор». Послышалось его бодрое приветствие. «Разрешите войти?» «Так ты уже вошел. И не ори, не на параде», — ответил барон. «Спирт будешь. Хотя, чего я у медика-то спрашиваю? Зяма, работай давай». Снова послышалось бульканье. Меня кто-то дергал за рукав. Я повернул голову. Молодой человек, шепотом обратился ко мне Равин, а кого они все время генерал-майором называют. Того мужика, который вас сюда привел, также шепотом ответил я. «Летчика», — опешил он. «Он такой же летчик, как вы, подводник», — продолжил я разрушать психику Равина. «Это генерал-майор Ивлев, барон», — в ужасе прошептал Равин. У него задергался левый глаз, и чуть подогнулись колени. «Не переживайте», — поспешил я его успокоить. «Судя по настроению барона, казни сегодня не будет. Кстати, а откуда вы про него знаете? Нам руководитель три раза повторил, чтобы ни в коем случае не попадались барону на глаза, иначе умрем лютой смертью». «Хороший у вас руководитель», — похвалил я. «Заботиться о своих подчиненных. Господи, что же будет?» Он начал заламывать руки. «Скоро узнаем», — сообщил я. «Если начнется заварушка, вы сразу под стол прячьтесь». «Спасибо, молодой человек», — искренне поблагодарил меня Равин. «Выпьем за хороших людей. Нас так мало осталось», — произнес очередной тост барон. Народ чокнулся, выпил и закусил. «Ильдар», — послышался голос Булатки. «Ты Алексея там не видел. Он тебя искать ушел и потерялся. Чего? Чего ты ржешь? Он, задыхался от смеха Ильдар, сказал, что за бабами пошел. За бабами», — притворно заинтересовался барон. «Это хорошо». «Да», — поддержал его Булатка, — «неплохо. А за которыми?» «Не знаю», — не мог остановить рвущийся из него смех Ильдар. «Татарин, не выдержал Зяма, ты чего ржешь, как конь?» «Молчи, неверный», — заткнул его Ильдар. Он, судя по звукам, сделал глубокий вздох и выпалил. «Булатка, совсем забыл, там тебя гонец от барина дожидается». «О, Аллах!» — испуганно воскликнул тот. «И ты, свинья, молчал. Он же меня порвет на британский флаг. Товарищ генерал-майор, я побегу». «Беги, беги», — с усмешкой разрешил Ивлев. «Голову только береги. Господи, боже мой!» Только и смог сказать мулла, выскочив на улицу и столкнувшись нос к носу с прибывшим проверяющим. Мизансцена с хватанием за грудки, под затыльником и утаскиванием со сцены повторилась. Зрители в очередной раз покатились от смеха. А барон, судя по всему, понял, что мулла уже попал в плен, начал завершающий этап своего спектакля. «Зяма, у меня к тебе вопрос интимного плана», — начал барон издалека. «Я от триппера лечить не умею. Езжайте в госпиталь», — отрезал Зяма. Ильдар заржал. Барон, судя по всему, обалдев от наглости врача, замолк. «Вы спирт еще будете?» «Как ни в чем не бывало», — продолжил Зяма. «Слышь, ты, трубка клестирная», — обиженно засопел барон, — «себя от триппера лечи». «Евреи триппером не болеют», — заверил его Зяма. «Так вы спирта будете?» «Буду», — насупился барон, но любопытство победило, и он поинтересовался. «А чем они болеют?» «У нас, у избранных», — важно отвечал Зяма, разливая спирт, — «есть только одно сугубо национальное заболевание». «Это какое?» — не выдержал барон. «А такое», — тоном лектора продолжал Зяма, — «на которое бывает положительная реакция Вассермана. Ильдар захохотал опять, к нему присоединился Зяма, а потом и барон. «Ох, пилюлькины, весело с вами!» Отсмеявшись, похвалил их барон. «Да, у нас вся группа, сборная клоунов», подтвердил Ильдар, «один командир чего стоит». «Да», согласился барон, «командир у вас, сволочь редкостная, патентованная, я бы сказал». «Ну, за командира», хихикнув, предложил тост Ильдар. «Прогиб за щитан», согласился Зяма, «за командира». «Бармалей», гаркнул барон, «за тебя, поганец мелкий». «Я сейчас сописаюсь от восторга», ответил я. «Товарищ генерал-майор, вы долго еще моих бойцов спаивать будете. Мне же потом от вас еще и влетит. Не бзди, Сашок, сегодня им можно. Как там погода, кстати?» Поинтересовался барон, и я сообразил, что он намекает, что пора в бой вводить Равина. «Погода хорошая. А если Зяма еще до чертей не допился, то передайте ему, что тут его человек ожидает, у которого реакция Вассермана тоже положительная». Я поглядел на Равина. Тот испуганно заморгал глазами и попытался ретироваться, но я схватил его за руку и поднес к его носу кулак. «Только дернитесь, уважаемый», — пригрозил ему я вам припомню и Христа, и 30 серебряников, и Иуду. «Зяма, ты слышал?» — поинтересовался барон. «К тебе такой же сифилитик, как ты, пришел. Куда его? Введите», — вальяжно распорядился он. «Ребе, я подтолкнул Равина к входу, ваш выход, и не нужно бояться. Могилку с красной звездой я вам обеспечу». Равин от моего толчка практически влетел в палатку. «Добрый день, уважаемые», — жалобно протянул он. «Вот это сифилитик», — воскликнул Ильдар. «Вот и встретились два одиночества», — прокомментировал барон. «Растурдить тебя по голове 8 раз нехорошо», — выпалил Зяма. «Вот только Равина для полного счастья мне и не хватало. Давно вы под дверьми торчите». «Да», — проблеял он. «Еще хуже», — резюмировал Зяма. «Командир, поднятый за тебя тост прошу считать недействительным». «Чей-то?» Притворно огорчился я. «Нехорошо так подчиненных подставлять. Ты еще про судьбу Алексия и Булатки не знаешь. Все так же плохо. Все еще хуже», заверил я его. «Ты думаешь, наш любимый и до дрожи в коленях обожаемый генерал-майор просто так ваш спирт глушит?» «Мда. Беру свои слова обратно», резко передумал Зяма. «Готов еще раз выпить за тебя. Наливать всем. Ребе, ну, что вы таки молчите?» «Я не пью», промямлил тот. «Так какого рожна вы в армию поперлись? Тут не пить нельзя». Очередной раз раздались бульки. «За командира», оповестил присутствующих Зяма. «Саня, за тебя», поддержал Ильдар. «Бармалей, не кашлей», не остался в стороне барон. После того, как все закусили, барон скомандовал Ильдару. «Слышь, Пискин доктор, пошли на улицу, покурим». Ильдар, не проронив ни слова, быстро вышел на улицу. За ним с раскрасневшимся лицом, в расстегнутой техничке вышел барон. В руках он держал бутыль со спиртом и 3 стакана. Ильдар прикурил 2 сигареты. Одну оставил себе, вторую аккуратно вставил в рот барона, так как руки последнего были заняты. Барон благодарно кивнул и развернулся в сторону оставшихся и совершенно очумевших буддистских монахов. А те, узрев под расстегнутой техничкой генеральские погоны и целый иконостас орденских планок, аж присели от испуга. «Так, монахи», — обратился к ним барон, — «а ну, идите сюда». Монахи очень медленно приблизились к барону. Он рассмотрел обоих с ног до головы, чем еще больше ввел их в смятение, вручил каждому по стакану, после чего налил в каждый стакан, не забыв и себя, солидную порцию спирта. «Ну, что, ловцы человеческих душ, давайте выпьем за победу и единение родов войск», и добавил чуть тише. «Только вякните, что не пьете, порву обоих». Он чокнулся с монахами, выпил и глубоко затянулся сигаретой. А монахи выпили и забыли, что нужно дышать, и не помнили с минуту. А в палатке разворачивалась своя пьеса, точнее трагедия. Как только Ильдар и барон вышли из палатки, Равин чем-то тихо, но убедительно заговорил с Зямой. «Марся», сунувшись подслушивать, почти сразу жестами позвал Макса. Макс, прислушавшись, с горечью поставил диагноз – иврит. К барону подошел проверяющий от православных и, не обращая внимания на его генеральские регалии, жестом потребовал стакан. Монахи еще не пришли в себя, поэтому барон аккуратно вытащил из руку одного из них стакан, налил туда на 2 пальца и вопросительно посмотрел на попа. Тот приподнял недоуменно бровь и недовольно зыркнул на барона. Барон налил до половины. Поп довольно кивнул, спрятал под рясу крест, принял стакан, перекрестился, одним махом его выпил, выдернул у барона изо рта сигарету, сделал два затяга, вставил сигарету обратно и со словами «пойду», придам анафеме хрустнул костяшками пальцев и направился в сторону Алексия. Алексий стоял на коленях в 5 метрах от палатки медиков, где его оставил проверяющий. Вид у него был очень жалостливый. После такого, щурясь от табачного дыма, довольно заметил барон: «Я горжусь, что я православный. Кто гой?» Раздался возглас Зямы из палатки: «Ильдар, Саня, или парни из нашей группы. Рэбе, ты базар-то фильтруй». Раввин что-то успокаивающе зашептал на иврите. «Слушай, ты», — еще громче взревел Зяма, — «дряни кусок. Или ты сейчас извинишься, или я тебе обрезание сделаю. И не крайней плоти, а твоего поганого языка». Тот еще что-то попытался объяснить Зяме, но попытка оказалась неудачной, потому что Зяма взревел. Потом послышался испуганный вопль, и через мгновение из двери выскочил перепуганный раввин, а вслед за ним вылетела табуретка. Уклоняясь от воздушной угрозы, раввин споткнулся, упал. Пропахав носом землю, остановился в метре от удивленного барона и затих. «Саня», — обратился ко мне барон, — «ты в курсе, что твои бойцы беспредельщики?» «Раньше сомневался», — обалдело ответил я, но теперь уверовал. В дверном проеме показался взбешенный Зяма. «Где этот поц?» — поинтересовался он. «Боренька», — Ивлев попытался отвлечь внимание врача на себя, — «только свининой его не корми». Попытка удалась, так как Борька остановился, обдумал услышанное и, хмыкнув, ответил: «Стану я на такого козла продукты переводить». Зяма подошел к лежащему без признаков жизни раввину и начал приводить его в чувство. Тот упорно не хотел приходить в себя. «Зяма», — отвлек я внимание Борьки от раввина, — «глянь на Алексия. Там такая трагедия разыгрывается, Шекспир рядом не валялся». Зяма, как и все присутствующие, повернули головы в сторону пары православных попов. Алексий, все еще стоявший на коленях, схватил проверяющего за ноги и начал о чем-то слезно умолять. Борька оценил картину, насладился игрой актеров и обратился к Ильдару: «Братка, займись этим симулянтом, а я пойду Алексию на помощь». «Зяма, ты только аккуратно», — улыбаясь, посоветовал барон, — «проверяющий мужик боевой, еще за Христа мстить начнет». «Я бегаю быстро, не оборачиваясь», — ответил Зяма. Он подошел к сладкой парочке, прислушался к мольбам Алексия, почесал нос и обратился к Алексию: «Падре, ты чего дурью маешься? Что он тебе сделает? Разжалует? Так тебя только в монахи стричь, лишит сана. Права не имеет. Чего ты перебздел? Любое наказание для тебя — это высылка в тыл. О таком наказании тут почти все мечтают. А если тебя выслать, то на твое место кого-то присылать нужно. А кого прислать? Других смертников, кто будет служить у Комарницкого, нет, и не будет, и не факт, что барин тебя отпустит. Он вас, конечно, любит, как ротвейлер-намордник, но уж лучше иметь 2 боевых алкашей, чем правильных трутней. Поэтому вставай, проклятием заклейменный, пойдем булатку отбивать». Алексий и проверяющий поп обдумали слова Зямы, и если приезжий нахмурился, то Алексий воссиял и поднялся с колен. «Ать верно глаголишь, сын мой!» — радостно воскликнул Алексий, бодрым шагом направляясь в нашу сторону. «Где наш второй воинствующий служитель Всевышнего? Ах ты, христопродавец!» — зашипел приезжий поп. «Помолчите, святой отец!» — оборвал его Зяма. «Посмеялись и будет. Да я тебя!» — продолжил тот. «Батюшка!» — вмешался я. «Сбавьте обороты и заканчивайте этот спектакль. Я тоже могу вам кое-что предъявить. Угрожаешь, нечестивец!» — набычился он. «Предупреждаю», — спокойно ответил я. «Если опустить ваше пьянство и курение в присутствии генерал-майора, а также неотдачу ему воинских приветствий». Барон как бы нечаянно повернулся к попу, показывая свои звезды и награды. Глаза священника начали расширяться от ужаса. «Так вот», — продолжил я, — «если опустить эти 2 крупнейших греха, о которых мы не сообщим вашему начальству, остается мнение полковника Комарницкого. Вы уже успели с ним познакомиться?» «Успел», — хмуро ответил поп. «Если преподнести ваши действия как саботаж, направленный на подрыв боеготовности его подчиненных, то за последствия я не ручаюсь. Комарницкий, мужик образованный, и поставить короткую пьесу из цикла «Смерть ранних христиан» с вами в главной роли, он сможет, не поднимая задницу со стула». Приезжий шумно сопел, но молчал. «Уважаемый», — поддержал меня барон, — «поверьте, капитан знает, о чем говорит. Поэтому я настоятельно рекомендую вам не поднимать шум». Усмехнулся и добавил: «И помните, у нас длинные руки, великое отлучение». Раздался визг Равина. «О!» — оклемался, болезный. Обрадовался Зяма. «Чего он там орет? Великое отлучение!» — повторно прокричал Равин. «Что, опять?» — всплеснув руками, вздохнул Зяма. «Рэбе, вы уже меня задрали с вашими отлучениями. Вот, ей-богу, в другую веру подамся. Зяма, давай к нам», — предложил Марсель, «тем более лишнее тебе уже отрезали». «Не пойду», — ответил он, — «у вас пить нельзя». Так религиозно-националистический диспут закрыли. «Дружно ищем осину». Осина, к счастью, обнаружилась неподалеку. Румын предложил использовать тактику македонской фаланги. Идея понравилась. Около часа строгали снарягу. В итоге, когда вышли на дорогу к замку, наша группа напоминала пьяного дикобраза, из которого во все стороны торчали колья разной длины, в центре шли два пулеметчика. Буры при таком плотном строе использовать рискованно, но на всякий случай зарядили их. До моста добрались без приключений. Но как только вступили на мост, из замка раздался вой. Все дружно встали. «Ну что, Ван Хельсинги Блейдовичи, встали?» — поинтересовался я. «Вытряхнули дерьмо из штанин и двигаемся». Страшно было до жути. Саня, Ильдар смотрел внутрь замка в бинокль. «Там, на потолке, что-то шевелится. Кто-нибудь, подсветите». Внутрь влетела сигнальная ракета. «А-а-а-а-ам». На потолке и стенах, держась за камни, сидело около десятка тварей и с интересом поглядывало на нас. «Еще ракету!» — взвизгнул я. «Микола, пали!» «Пошла ракета!» — загрохотал крупнокалиберник Миколы. Двоих разрезало пополам, одному срезало руки, но он не упал. Тут противник понял, что дальше сидеть смысла нет, и стартовал в нашу сторону. Как в лучших голливудских фильмах, кровососы летели быстро, но молча. Микола срезал еще одного, но потом, оценив скорость нападавших, прекратил огонь. Самые шустрые уже долетели до нас и, не приняв во внимание колья, попытались схватить моих бойцов, за что и поплатились. Двое со всей дури напоролись на торчащие колья и загорелись. Третий попытался подняться вверх, уходя от опасности, но кто-то из моих парней насадил его на кол. История с возгоранием повторилась. Остальные, сделав пару кругов и оценив нашу подготовку, улетели внутрь замка. «Видать, за подкреплением пошли», — высказался кто-то. «Капитан», — заговорил румын, — «скорее всего, сейчас придет оборотень. Пулемет для него не страшен, а из гранатомета попасть сложно. Вероятно, он попытается всех раскидать, а потом по одному перегрызть. Так вот, когда он будет почти рядом, нужно расступиться и пропустить его. Он тяжелый. Пока затормозит. Пока развернется. В этот момент в него нужно навтыкать побольше кольев, как на корриде в быка. Да, тогда внутрь пока не заходим. Ждем тут. В тесноте у нас не будет пространства для маневра». Со стороны замка раздался вой, потом тяжелое дыхание, и на мост вылетел волк, близнец погибшего. У меня сжалось все. Даже то, что, в принципе, не может сжаться. Волк приближался. «В сторону!» — заорал полковник. Парни все выполнили четко, попутно натыкав оборотня кольями. Он страшно взревел, у него подогнулись задние ноги. «Пулеметом его!» — крикнул румын. Микола начал стрелять. Стрелял он по ногам. Задние ноги отвалились сразу. Волк рухнул на пузо, но продолжал разворачиваться. Правда, очень медленно. «Слабеет, сука!» — радостно заорал Марся и воткнул волку в бок здоровенный кол. Тот взвыл, выгнулся и замер. «Он парализован», — заговорил румын. «Пробейте ему сердце». С третьего раза попали. Волк тяжко вздохнул и, в соответствии с традициями жанра, начал уменьшаться, пока не превратился в мертвого, утыканного кольями человека. Покойный при жизни был мужского пола и, судя по наколкам и комплекции, военнослужащим армии США. «Это...» — ошалело промямлил Пашка. «А почему первый в чела не превратился?» «Вы его убили неправильно», — пояснил румын. «Построили фалангу», — приказал я. «Микола, патроны экономь, крупнокалиберный только у тебя. Полковник, вы знаете план замка?» «Приблизительно. После моста коридор метров 30, потом он распадается на два рукава такой же длины, потом повороты и выход в центральный двор, то есть стена, в которую мы упремся, дойдя до развилки, отделяет нас от центрального двора. Да, а где сидит Дракула? Не знаю. Надо у американца спросить. А где он? Да, с интонацией шакала табаки поинтересовался я у своих головорезов, хотя знал ответ и так, где эта сволочь? Так это, замямлили мои, мы как за осиной пошли, так его и прирезали. А не надо было, румын тяжело вздохнул. Я не знаю, где его искать, но он точно в замке. Значит, придется резать всех. Видимо, да. Печально. Так, ставлю задачу. Сейчас гранатометами проламываем стену во двор. После того, как стена рухнет, фигачим туда все выстрелы. Внутри они нам не понадобятся. И пока не утих кипиш, который, я надеюсь, там будет, мы должны добежать до стены. А там по обстановке. Начали. Стрелки заняли позицию. По привычке глянули по сторонам и назад. Убедившись, что сзади никого нет, жахнули. Громыхнуло знатно. В темноте стало видно, что где-то в глубине горит большой костер. Судя по всему, горел он именно во дворе замка. Тут же туда ушли еще две гранаты, а парни добавили из имеющихся мух. Все выстрелы ушли во двор. Там началась кутерьма. Послав еще четыре гранаты, парни выкинули РПГ. Гранат к ним больше не было. Микола, метров за 10 до пролома дашь хорошую очередь внутрь. Двинулись. Достаточно быстро прошли мост и вошли в коридор. Благодаря сильному сквозняку пыли в нем уже не было. За 10 метров до пролома Микола стрельнул, и мы подошли к пролому. Внутри все выглядело так, как и должно выглядеть после множественных взрывов гранат. Небольшой пожар, фрагменты тел, много фрагментов, обрушенные стены и не души. Интересно, а Дракул мы завалили? Поинтересовался кто-то. Нет, хмуро ответил румын, его так просто не убить. Нужен кол в сердце. Командир, что дальше-то? Поинтересовались мои. Что дальше? Спросил я румына. Что, что? Заворчал он. Ты командир, тебе и решать. Я же предлагал вызвать подмогу. Кац сразу предлагал. Сдаться, сдаться, сдаться. Проявил знание советского кинематографа Олег. Ты же сюда поперся, продолжал румын. Саник, можно я его стукну? Спросил Марсель. Нельзя, зашибешь ненароком. Слышь ты, патриот своей страны и престарелый охотник за табуретками, обратился я к румыну. Зачем? Не понял тот. Заткнулся и слушаешь дальше. Ты сейчас договоришься, и я тебя как наживку использовать буду. Привяжу к веревке и буду в самые темные коридоры закидывать. И плевать мне на приказы. Заканчивай бубнёж и говори, где теоретически должен сидеть главный кровосос. И главное, во дворе сейчас безопасно. Румын еще больше насупился, но ответил. Тут везде опасно. Из строя лучше не выходить. Здесь могут быть и раненые. Кстати, для начала лучше зачистить двор. А Дракула, скорее всего, ушел в подземные коридоры. Скоро рассвет, а свет для него губителен. Хорошо, уговорил. Так, бойцы, сейчас, не нарушая фаланги, гуляем по двору и тыкаем во все, что можно, кольями. А там поглядим. По двору гуляли минут 20 и кольями, как саперскими щупами в поисках мин, прокалывали все, что попадалось на глаза. На 21-й минуте раздался недоуменный возглас Ильдара. Не понял. Все замерли. Ильдар, что там у тебя? Зашептал я. Командир, тут лежит фрагмент тела, но ранения у него не осколочные. А какие? Удивился я. Колоты резаные. Я бы даже сказал, рубленые. Ты ничего не путаешь. Блин, юрист, иди и сам посмотри, огрызнулся он. Я протиснулся к Ильдару, а он продолжал рассматривать часть человеческой руки. Кисти и предплечья были не повреждены, а плечо присутствовало частично. Я подсветил фонарем и убедился, что медик не ошибся. Руку именно отрубили. И не просто отрубили, а отсекли одним движением. Срез очень ровный. Может, это останки жертвы, предположил я. Тогда в качестве жертвы был зеленый берет. Почему ты так думаешь? Вместо ответа Ильдар перевернул останки руки ладонью вниз, и я увидел татуировку Die Presso Liber. Освобождение от угнетения, девиз зеленых беретов. Оригинально. В очередной раз удивился я. Может, все-таки кровососы и америкосов на мясо пустили. Может быть, протянул Ильдар. А расчленять-то зачем? Он повернулся к румыну. Полковник, что скажете? Жертвоприношение или принятие пищи у вампиров сопровождается расчленением. Насколько мне известно, нет, огорчил нас румын. Следов укусов на руке нет. Нет, подтвердил Ильдар. тогда я ничем не могу помочь. Сам первый раз такое встречаю». Ильдар тем временем ткнул колом в ближайший труп, убедившись в его безвредности, осмотрел и резюмировал. «А этому башку отрубили. Руки на месте, а головы нет. Берет?» – спросил я. Ильдар осмотрел руки и отрицательно замотал головой. «Что же тут было?» – спросил я сам себя. «У нас появились союзники», – предположил Макс. «Хотелось бы верить. Но кто бы это мог быть?» Ответа не последовало. «Ладно, продолжаем зачистку», – скомандовал я бойцам. «Если будете замечать аналогичные повреждения, сообщайте». В течение последующих 10 минут мы обнаружили еще 15 аналогичных случаев. Либо перед нашим обстрелом, либо во время суматохи, вызванной обстрелом, кто-то здорово поработал холодным оружием, уменьшив число наших врагов. На 11-й минуте с момента обнаружения отрубленной руки берета Рафа негромко сказал «Ой» и все дружно остановились, ощетинившись кольями. Ничего не происходило. «Рафа, сучье вымя», – зашептал Марся. «Чего ты разорался, паникер долбаный?» «Я не разорался», – начал оправдываться тот, – «я кол уронил». «Ну, так подними». «Не могу». «Он в дырку упал». «Порву паразита», – зашипел Марся и начал протискиваться к бойцу. «Показывай, извращенец, в какую дырку ты двухметровый дрын затолкал». Осмотрев место происшествия и посветив фонариком, Марся озвучил результаты исследования. «Саник, походу под полом пустота. И довольно глубокая. Видать, гранатами мы тут покацали все, вот пол и начал разваливаться. Полковник, это те самые коридоры, куда ушел Дракула. Скорее всего, каковы они по протяженности? Не помню, но очень длинные. Там еще и комнат много. Если я не ошибаюсь, то подземная часть замка в два раза больше надземной». «Папа-а-али», — выдал я. «Командир, рассвет начинается», — обрадовал всех Макс. «Это, конечно, хорошо, но под землей нам это не поможет. Леня, термит, позвал я сапера, сколько у тебя пластита осталось?» «Немного, в тоннеле почти все оставили». «Командир, ты хочешь пол взорвать?» «Да». «Так, парни, слушай вводные. Сейчас заканчиваем зачистку, после чего садимся и ждем, когда солнце взойдет. Тогда по поверхности можно ходить спокойно». «Полковник, оборотни солнца боятся?» «Да». «Очень хорошо». После рассвета Леня минирует пол так, чтобы взрывом обрушило хотя бы половину двора. Взрывчатки хватит. Леня полез смотреть на отверстие, в котором Рафа потерял свое копье. Только на это и хватит, если пол везде такой. И то радость. Дальше раскладываем оставшиеся мины и подрываем следующий уровень. Наша задача – как можно глубже пробиться под землю, чтобы туда проник солнечный свет. А если до конца не пробьем, а до конца и не получится – в лес румын, там уровня 4 точно есть. А если не получится, продолжил я, будем в квейк играть. Код бессмертия кто помнит? Никто. Печально. Короче, зачищаем остатки ручками. Зачистили остатки двора и сели ждать рассвет. Через 40 минут Ленька, взяв стоматологическое зеркало, пошел еще раз смотреть на дырку в полу. Полторы минуты он сосредоточенно сопел, а потом вскрикнул. Ах, ты, сука, порву. Временное исчезновение заикания у нашего сапера, верный признак сильного волнения. Ты чего? Трое ломанулось к нему. Какая-то зараза у меня зеркало вырвала из рук. Вырвала. Точно. Или ты его, как Рафа, уронил? Да точно говорю, я ж не криворукий. Командир, там кто-то живой. Или не живой, но очень голодный, пробубнил я. Что скажешь про толщину? В данном месте и гранаты хватит, волнение сапера прошло. Термит установил в дыру гранату и, протянув к ней леску, подорвал пол. Внизу раздался вой, как минимум, двух глоток. «Стоять!» — рявкнул я своим. «Пусть солнце делает свое дело. Полковник, сколько солнцу требуется, чтобы убить вампира? Не больше минуты, а оборотня? Минуты 2-3. Так, через 60 секунд термит и Марся идут смотреть. Только аккуратно, не провалитесь вниз. Командир, тут пол крепкий, он не провалится». Через минуту парни пошли к воронке. «Чисто», — доложил Марся. «Судя по всему, троих солнце сожгло. Мое зеркало», — сообщил Ленька и собрался прыгать вниз. «Ты куда полез, камикадзе?» Марся взял его за шкирку и оттащил от воронки. «Там же чисто». «Стой, смертник», — одернул его Марся. «Я тоже подошел к воронке. Дыра получилась 3 метра в диаметре. И, что особо радовало, подорвали мы точно над пересечением коридоров. Покрутив головой, пришел к выводу, что они делят двор на относительно ровные 4 части. «Леня, если ты поборол в себе желание покончить жизнь самоубийством, скажи мне, сможешь дырок наделать крестом, чтобы двор на секторы разрезать?» «Смогу», — ответил тот, — «еще и на второй этаж останется. Давай». Минут 10 Ленька что-то высчитывал в блокноте. Потом установил один заряд недалеко от воронки, между несущими стенами, и подорвал. Видать, время, которое прошло со дня постройки, и первоначальный обстрел гранатометами сыграли нам на руку. Обрушения оказались гораздо большими, чем я ожидал. Ленька, судя по его довольному лицу, на это и рассчитывал. Однако криков погибающей нечисти не последовало. Первый печальный опыт не прошел для вампиров даром. Ушли в глубины. Ленька тем временем начал устанавливать следующий заряд. Через 40 минут у нас уже был Т-образный перекресток, и Ленька прогнал нас на другой конец двора, чтобы не мешали ему доделывать работу. На середине оставшегося пути что-то пошло не по плану. То ли Ленька пластиты лишнего заложил, то ли повреждения замка были более серьезными, чем мы предполагали. В общем, после очередного взрыва обрушилась еще и часть стены. Обрушение, слава богу, произошли в дальнем от нас углу. После обрушения мы увидели некоторые комнаты первого и второго этажей. Ленька озадаченно таращился на рухнувшую стену. «Ты, это, отважный непрофессионал», — обратился к Леньке Ильдар. «Смотри, не перехимичь, а то подорвешь нас всех вместе с замком. Не боись, Эскулап, я профи». «Ну-ну», — хмуро буркнул Ильдар, такой же, как и оратор. Движение на 11 часов, раздался крик, и в сторону комнат, что стали видны после обрушения, ушла очередь. Потом кто-то поддержал из пулемета. Остальные стрелять не стали, так как цели не увидели. Но что особо радовало, колья тут же были выставлены в разные стороны. Кто стрелял? Командир, отозвался Вартанчик, второй этаж, первая комната от угла. В глубине, где солнца еще нет, было движение. Мамилюк, что-нибудь видишь? Димка старательно смотрел в оптику. Сейчас проверю. Олег, в дальнем углу объект около метра в высоту. Накрыт тканью темного цвета. Вижу, отозвался тот. Я тоже уставился в бинокль. Да, какая-то непонятная куча. Тут раздался хлопок винтореза, куча от попадания дернулась. Ткань начала сползать вниз, но тут же была подхвачена чем-то или кем-то и возвращена на прежнее место. Хлопнул винторез с Олега. Куча снова дернулась, но ткань уже не сползала. Полковник, возьмите бинокль. Куда смотреть, понятно. Да, румын изучал комнату. А можно еще один выстрел? Димка, пали. Выстрел. Румын изучал результат. Капитан, он протянул мне бинокль обратно. Там, под тканью, сидит вампир. Когда стена рухнула, он оказался в западне. Дверь находится на освещенной части комнаты. И что с ним делать? Пока там нет солнца, можно пойти пообщаться. Может, чего-нибудь интересного расскажет. В смысле? В прямом. По разрушенной стене заберемся в комнату и попробуем установить контакт. А потом? Что потом? А потом его в расход. Румын удивленно уставился на меня. Капитан, вы всегда пленных добиваете. Это вы на Америкаса намекаете. И на него в том числе. Пленных, нет. Но для того, чтобы солдат армии противника стал военнопленным, необходим ряд условий. Это во-первых. Во-вторых, с США у нас официально войны нет, следовательно, тот Америкас, наемник, то есть преступник, а на них статус военнопленных не распространяется, и по закону ему при любом раскладе вышка. Полковник задумчиво пожевал губу и поинтересовался: «Вы кем были до войны, капитан?» «Юристом». «Я так и подумал. И много у вас не успевают стать пленными?» «Полковник, мы не эсэсовцы, не американские морпехи и не ваши, кстати, десантники. Вам рассказать, что они творили с нашими пленными? Я про такое читал только в архивах о войне в Афганистане. Так что про гуманитарное право расскажите для начала своим солдатам. И вы живы только благодаря форме. Были бы в форме десантника, мы бы ваши кишки по деревьям развесили, и Михалыч ничего бы не узнал». «Да», — грустно ответил румын, — «я слышал про наших десантников. Но я также слышал, что наши новобранцы категорически не хотят идти в десант, что в десанте наибольшее число дезертиров потому, что любой солдат вашей армии в первую очередь старается убить именно десантника, а лучше, взять в плен, чтобы...» «Да, да», — перебил его я, — «чтобы изрубить его помельче. Не нужно было тем придуркам нападать на санитарную машину, да еще выкладывать видео в сеть. Насколько я помню, двое из той группы еще живы, но их усиленно ловит. А касательно нас, полковник, мы валим только то количество, которое необходимо нам для выполнения задачи и для собственной безопасности. Куда нам этого Америка содевать было, с собой таскать? И в качестве заключения нашего диспута, вы же историк, вы должны знать, на войне нет правды. Румын молчал. Будем дальше спорить или пойдем кровососа допрашивать? Пойдем. И не нужно его убивать. Через 3 часа солнце его само убьет. Термит, передохни. Остальные смотрят по сторонам и прикрывают нас. С матюками и падениями поднялись по развалинам в комнате. У входа я остановил румына. Попробуем поговорить отсюда. Тут и солнце, и, если что, снайперы его тормознут. Вы только на линию огня не выползайте. Полковник громко обратился в угол комнаты на румынском. Говорил 1-1.5 минуты. Реакции не последовало. Поняв, что диалога не получается, вопросительно посмотрел на меня. Не хочет. Какие будут предложения? Сейчас узнаем. И на английском обратился в сторону вампира. Если ты меня слышишь и понимаешь, то подай какой-нибудь знак. Если будешь молчать, то я сейчас возьму что-нибудь длинное, стащу с тебя тряпку и посмотрю, как солнце тебя сожжет. Правильно, зашептал румын. Американцы же тоже стали вампирами. Пожалуйста, не стаскивайте ткань, раздалось из угла на английском. Голос говорящего был слабый и какой-то шипящий. Чего вы хотите? Как тебя зовут? Генри. Звание и род войск. Рядовой, морская пехота. Ты понимаешь, что ты вампир? Да, понимаю. Из-под ткани раздался всхлип. О, как! Удивился я. Они и реветь умеют. Это уже румыну. Конечно, первое время они почти люди. Только через неделю он станет чистым животным. А оборотни такие же. Нет, у них процесс обращения происходит мгновенно. Как ты стал вампиром? Спросил румын. Шнайдер, этот ублюдок, погубил всех нас. Расскажи поподробнее. Зачем это вам? Для общего развития, вклинился я. Слышь, Плакса, чем дольше ты говоришь, тем дольше живешь. Это понятно. 3 дня назад Шнайдер привел нас сюда. Тут уже работала археологическая экспедиция. Вчера мы извлекли 2 саркофага. Шнайдер почти сутки читал над ними то ли молитвы, то ли заклинания. А сегодня пришла первая машина с гражданскими. Ночью он вскрыл 2 саркофага и в каждый положил 2 женщины. Одна лежала на мумии, 2-я, поверх нее. Тем, что находились сверху, он перерезал горло, а потом... Вурдалак опять начал всхлипывать, а потом, продолжил за него румын, когда почти вся кровь несчастных вытекла в саркофаг, мумии ожили и впились в тех, кто лежал непосредственно на них. Да, всхлипнул Америкас, откуда вы знаете? Поддерживаю собеседника, вякнул я. За прошедшие столетия способ оживления не мог измениться, и этот способ описан во всех известных мне источниках. Шнайдер читал те же книги, что и я. Генри, после того, как мумии высосали кровь жертв и поднялись, что было дальше? Шнайдер тоже стал вампиром, или он принес вассальную присягу?